Глава 879. Поездка в расплавленный огненный город. Область Скиптис. Город Ос. Грим сошел с корабля в ближайшем общественном городе к расплавленному огненному городу Ос. Как и было оговорено в контракте, на корабле не было видно ни старого адепта, ни молодой адептской поры. Они, вероятно, выбрались с корабля во время путешествия, пока Грим медитировал. Массивный дух Грима пронесся по летающему кораблю и мгновенно уловил все, что происходило внутри. На самом деле, даже адепты, которые не активировали защитные силовые поля, не могли ускользнуть от его ментальных чувств. Обычные адепты первого класса не чувствовали его духовного сканирования. Только некоторые более духовно чувствительные адепты второго класса могли слабо заметить что-то странное в воздухе. Тем не менее, даже эти люди не могли уловить местонахождение источника этого духа. Адепт, отвечающий за летающий корабль, возможно, что-то обнаружил, но из страха перед могуществом адепта третьего класса, он не стал бы предпринимать никаких действий, пока Грим не пересек черту. Грим медленно ушел с летающего корабля на доске вместе с остальной толпой. Перед его глазами лежал огромный и процветающий город Адепт. Жинтарим, в центре континента, состоял из 31 региона. Маленькие регионы составляли примерно от 7 до 800 тысяч квадратных километров, тогда как более крупные могли простираться на миллионы квадратных километров. Их земли были огромны и обширны, их ресурсы были богаты и изобиловали, а их население составляло более 60% всего Адептского континента. В таких условиях почти каждый регион был совершенно новым миром. Местные правители, возможно, все еще были смертными людьми, но их вид, цвет кожи, язык и культура сильно отличались от других регионов. Однако под властью и управлением адептов язык адептов, основанный на языке синтов, стал официальным языком всего континента. Обычные граждане, естественно, не имели ни права, ни энергии изучать этот уникальный язык. Только вельможи могли начать учить речь адепта в юном возрасте, воспитывая в себе прекрасные таланты в адептской цивилизации. Конечно, если бы у ребенка из обычной человеческой семьи были обнаружены таланты адепта, то эта семья испытала бы огромные перемены. Местная знать сражалась бы за возможность спонсировать обучение этого ребенка в башне или академии для адептов. Если бы ребенку посчастливилось стать адептом, любая небольшая ответная реакция была бы блестящей возможностью для местного дворянина подняться к высшей силе. Именно существование таких ситуаций заставило местных дворян, готовых пойти на кровавую войну, взять под свое крыло ученика с прекрасным талантом. Некоторые более влиятельные дворяне даже посадили своих детей в Академию адептов, когда они были совсем маленькими. Если бы у их детей был талант к магии, они могли бы продолжить обучение в Академии. Если бы у них не было способностей, они бы оставались там и старались общаться с как можно большим количеством учеников, чтобы найти подходящую цель для инвестирования. Высшая группа, которая была адептами, была тесно связана с массивной благородной системой таким образом, создавая интересную и уникальную экосистему, которую можно увидеть в каждом регионе. Грим только что вышел с летающего корабля, когда перед ним остановился роскошный и экстравагантный серебряный экипаж. Человек, вышедший из экипажа, был второсортным адептом в черной мантии. Приколотая к груди адепта была причудливая эмблема с черным основанием и красным узором. Судя по рисунку эмблемы, он приехал из города Пламенного Огня, людей, которые пригласили его сюда. «Вы, должно быть, лорд Огня, лорд Карак уже отдал мне приказы. Я ждал тебя здесь 3 дня. Если у вас нет других дел, лорд Карак желает, чтобы вы как можно скорее прибыли в расплавленный огненный город». Грим поднял голову и посмотрел на город Оз вдали. Он мог лишь с сожалением сказать в своем сердце, что прощается с этим городом. «Мне больше нечего делать, давайте отправляться сейчас же». Два адепта высадились на серебряную карету и уехали из зоны посадки. Они повернули на серую дорогу и быстро поспешили на северо-восток в сопровождении сотни странных кавалеристов. Грим быстро просканировал этих всадников, когда сел в карету. Атрибуты этих солдат сразу же проявились перед ним после тонкого духовного сканирования. Кавалерия ящериц. Избранная группа вооруженных сил промежуточного 1-го класса. Они состояли из пещерных ящериц и человеческих рыцарей. Эти всадники ящериц явно были на стороне хрупкости, когда дело доходило до их телосложения. Несмотря на то, что снаружи они были защищены элегантным набором бензоперевозок, они были плохо приспособлены для свирепых зарядов на поле боя. Однако на ногах пещерных ящериц, на которых они ездили, были подушечки из плоти. Эти подушечки из плоти могли образовывать крошечные присоски, позволяя им не только путешествовать в абсолютной тишине, но и преодолевать большинство препятствий. В частности, они преуспели в беге по узкой пересеченной местности. Все эти всадники-ящерицы держали в руках изготовленные на заказ зубные копья. Рукоятка копья имела длину всего 3 фута, а само лезвие – 6 футов. Край был заполнен большим количеством колючек и шпор, в то время как на кончике лезвия имелась кровавая канавка длиной в фут. Они сверкали холодным, голубым светом, будь то цепная почта или оружие. Все это оборудование было очаровано. Они представляли приличную угрозу, даже для адептов. Более того, судя по их стандартным броням и оружию, город пламени должен обладать огромным влиянием по всему району. В противном случае, не было причин, по которым они могли бы поддерживать такие крупномасштабные биологические модификации на ящерицах. Тем временем, ученик второго класса, ответственный за прием грима, не проявлял никаких признаков страха или колебаний при встрече с таким учеником третьего класса, как он сам. Вместо этого, он начал говорить и общаться очень уверенно. Из своего вступления Грим узнал больше об этой странной адептской организации, известной как «Город пламени». Штаб-квартира расплавленного огненного города была расположена на участке вулканов в северо-восточной части Скиптиса. Как и «Багровый клан», это была большая организация, которая управляла всем регионом Скиптиса. Властелин расплавленного огненного города был учеником четвертого класса, у которого было 3 заместителя, все из которых были в третьем классе. Тем временем, в Малтен огненном городе проживало более 200-300 наемных адептов, нанятых по контракту. Эта организация, известная как Малтен Фирициты, была больше, чем Кримсонский клан только по масштабу. Более того, область Скиптис, которой они правили, была огромным регионом с огромной территорией и большим количеством ресурсов, даже по сравнению со всем Жентримом. Область Аиловис, которой правил Малиновый клан, была одной из малых областей на границах Жентарима. Они не могли сравниться со значительно развитым регионом Скиптис ни в каком аспекте. Грим не мог не дать волю внутреннему вздоху, когда узнал этот факт. Во всех войнах адептов прошлого, силы, которые были поглощены Багровым кланом, были лишь небольшими организациями. Даже клан Камала был едва ли на уровне организации среднего звена. Победа над противником вроде этой заставила Грима немного злорадствовать. Теперь, когда он отважился на свою территорию и сравнил свою силу с другими ветеранскими силами, сопоставление заставило Грима почувствовать опасность. В отношении развития Багрового клана нужно было сделать гораздо больше. Город расплавленного огня. После 5 дней непрерывного путешествия, Грим и партия, наконец, прибыли на границу вулканов. Обычным экипажам было трудно сюда ездить. Адепт второго класса пригласил Грима в пещерную ящерицу, и они нырнули в естественную подземную пещеру, которая была еще больше расширена. По сравнению с темными пещерами, в которых Грим был в прошлом, было ясно, что это место высоко развито. Несмотря на то, что на всем протяжении пути были большие и маленькие пещеры, навязчивые сталактиты и сталагмиты были уничтожены и вывезены. Тем не менее, пересеченная и неровная местность крайне затрудняла передвижение обычного человека. Только местные существа, такие как пещерные ящерицы, могли свободно передвигаться по такой местности со своими уникальными способностями. Эти пещерные ящерицы могли даже быстро бегать по потолку и стенам, когда достигали особенно неровных участков. Это, пожалуй, и стало главной причиной того, что Малтен Фирициты укротил и модифицировал пещерных ящериц в таком большом масштабе. Грим почувствовал, как температура окружающей среды быстро повысилась после того, как он вошел в пещеру. На самом деле, он даже чувствовал запах удушливой серы сквозь трещины и разломы вокруг них. Как знаток огня, Грим не чувствовал отвращения к такой суровой окружающей среде, а только инстинктивное возбуждение и радость. Расплавленный огненный город изменил бывшую темную подземную зону. По пути было установлено множество светящихся камней, освещающих пещеру темно-красным свечением. Подземных существ почти нигде не было. Это было понятно. Как главный вход и выход из Малтен Фирициты, было вполне естественно, что они посылали адептов и учеников, чтобы очистить подземные существа регулярно. До тех пор, пока поблизости не появятся подземные существа, вокруг не будет никакой масштабной деятельности. Пройдя через эти извилистые и неровные туннели в течение 2 дней, Грим и другой адепт наконец прибыли в расплавленный огненный город. Конечно, организация также установила 4 или 5 небольших аванпостов на этом пути. Судя по населению, они были почти в масштабе обычных человеческих деревень на поверхности. Группа Грима столкнулась, по крайней мере, с 30 или 40 группами торговцев. Их деревянные сундуки и стаи были заполнены местными продуктами из расплавленного огненного города, от шкур животных до трав, руды и слитков. К сожалению, руды Кейраса не было. Грима это совсем не удивило. Ценность руды Кейраса была намного выше, чем у обычных магических драгоценных камней. Если бы их выставили на продажу, Малтен Фирицита никогда бы не нанял такую простую группу, чтобы нести за них ответственность. Таким образом, купеческие группы, которых он видел, продавали и покупали только низшие побочные продукты, выкопанные из шахт. По-настоящему ценные руды и терния Кейраса должны были храниться в руках Малтен Фирициты. Этот мусор, прикрепленный к рудам, стал драгоценными продуктами, за которые сражались близлежащие человеческие организации. Казалось, что Грим должен был должным образом связаться с лидерами Малтен Фирициты, если он хочет получить сплав Кейрас. Глава 880. Расплавленный город огня. При всей серьезности, Малтен Фирициты был всего лишь массивным подземным городом, построенным в брюхе вулкана. Конечно, ядро здания здесь было мощной адептской башней. Однако, в отличие от остальных, башня этого адепта не была построена на вулканической скале, где фундамент был бы устойчив. Вместо этого, она была построена внутри струящейся магмы. В течение года, когда башня будет открыта по мере того, как утихнет лавовое море, было всего несколько неподвижных точек времени. В остальное время башня скрывалась под кипящим и текучим магматическим морем, отрезанным от остального мира. Таким образом, башня этого адепта стала резиденцией городского владыки четвертого класса. Другие адепты города расплавленного огня, среди которых были и другие депутаты, жили в подземных туннелях вокруг башни. Неравномерные вулканы, извилистые подземные лабиринты и множество измененных зверей Вуду наполнили этот подземный мир жизнью. Активности движения были повсюду. Весь расплавленный огненный город был разделен на 3 уровня. Внутренним ядром была территория адепта. Поскольку концентрация элементия и активность здесь были шокирующе высоки, обычные люди не могли выживать в этой среде в течение длительного времени. Только адепты могли жить и передвигаться в этой области. Естественно, за пределами основной области была область учеников. С эффектом изоляции энергетического барьера, энергетическое излучение здесь было намного меньше по сравнению с ядром. Это было место, где жило большинство учеников. Будь то учеба, исследование или повседневная деятельность, центральной зоной деятельности учеников была внешняя окружность вокруг ядра. В то же время, за пределами области учеников были небольшие поселения, такие как деревни или пункты снабжения. Эти места были заселены обычными людьми, которые обслуживали учеников. К ним относились гостиницы, лагеря наемников, подземные черные рынки и другие специализированные службы. Разумеется, горничные этих гостиниц часто занимались и более откровенными и шаткими делами. Однако эти форпосты в основном были заполнены бесстрашными шахтерами, которые обеспечивали работой Малтен Фирициты. Важно отметить, что главная причина, по которой адепт четвертого класса построил здесь массивную адептовскую башню, заключалась в впечатляющей металлической прожилке в глубине этого вулкана. Качество хранившихся здесь магических металлов было исключительно превосходным. Количество запасов также было шокирующим. Это превратило шахты в крупнейший источник дохода для организации «Город Пламени». Конечно, такой колоссальный запас металла требовал большого количества ручного труда при раскопках. Малтен Фирициты потратил огромный капитал на строительство этого большого подземного города, чтобы получить доступ к огромным запасам магических металлов под их ногами. Тысячи шахтеров различных рас ежедневно трудились в этом комплексе, извилистых туннелях, рискуя жизнью ради прибыли Малтен Фирициты. Чем больше Грим понимал об этом городе, тем сильнее он был впечатлен. Размер населения, его масштабы и только объем торговли были в 100 раз больше, чем огненный трон клана Кримсон. Хотя он завидовал процветанию, Грим не питал экстравагантных надежд на то, что однажды он станет владельцем такой территории. Почти все первоклассные ресурсы мира адептов были разделены между крупными организациями и первоклассными адептами. Такие высококачественные ресурсы не принесли бы ему огромного магического хрустального дохода, если бы они попали в его руки. Это была бы лишь вечная война. Без власти запугать своих врагов открытие таких ресурсов привлекло бы жадные взоры адептов четвертого сорта. Между тем, у клана Малиновых не было своих адептов четвертого класса. Если бы такие ресурсы попали в его руки, то это было бы не целое состояние. Это было бы бедствием, настолько сильным, что могло бы привести к истреблению всего клана. Несколько волн войн адептов, направленных на багряный клан некоторое время назад, казалось, были вызваны разногласиями между кланами. Однако источником этих конфликтов был, по правде говоря, самолет Ланса, который держал в руках багровый клан. Это был приличный самолет дракона с неиссякаемым источником драконьих ресурсов. Это не были ресурсы, которыми должен обладать вновь созданный клан. Богатство багрового клана приглашало на охоту стаю из множества мелких и промежуточных кланов. Если бы не багровый клан, имеющий довольно хорошие основания с несколькими трюками в рукаве, вновь созданный клан Грима стал бы пищей для других. Когда это случилось, потеряв власть своего клана и оставаясь в одиночестве, у Грима не было бы другого выбора, кроме как передать мировые координаты Ланса и быть помеченным как неудачник. Он стал бы посмешищем для всех адептов. Пока он жил своими мыслями, Грима вели через внешние заставы и через территорию учеников, прежде чем он, наконец, оказался перед подземной пещерой. Темно-красный барьер стоял здесь, преграждая ему путь вперед. Всадники-ящерицы, которые сопровождали их, откинули назад свои горы и вежливо стояли с обеих сторон. Только Грим и адепт второго сорта вошли в световой барьер. Это было похоже на ходьбу через стену воды. Сопротивления почти не было. Однако, когда он проходил через барьер, Грим мог чувствовать 4 или 5 волн сканирования различного назначения быстро и очень едва заметно прокатились по его телу. К сожалению, все эти зонды держались снаружи слоем прозрачного пламени на теле Грима. Казалось, что адепт получил волшебное сообщение откуда-то издалека. Другой адепт улыбнулся, когда поклонился и сказал: «Господь Огненный, пожалуйста, пойдем со мной. Господь Карак уже ждет тебя». Местом встречи был серый подземный каменный зал. Третий класс и 2 вторых класса уже ждали здесь. Улыбки появились на их лицах, когда они увидели, что Грим прибыл. Лорд третьего сорта Карак выглядел точно так же, как и в царстве духовных иллюзий. Высокий и худой с нефритово-зеленым драгоценным камнем, вставленным в лоб. Он был очень гостеприимен к Гриму. «Вы, должно быть, тот легендарный предводитель клана огненных адептов из области Аиловис, не так ли? Для меня большая честь познакомиться с вами, лорд Грим». На лице Карака была улыбка, когда он слегка кивнул Гриму. 2 адепта второго сорта были парой адептов мужского и женского пола. Они выглядели молодыми и тайно оценивали Грима, когда стояли за адептом Карака. Каждый, кто мог стать высококлассным адептом, имел отличный талант и исключительную удачу. Тем не менее, возможность перейти в третий класс до 200-летнего возраста означала невероятный талант. Поэтому эти 2 второсортных адепта из Малтенского огненного города не могли не радоваться, когда увидели легендарного огненного адепта, о котором какое-то время говорили в Жентриме. В частности, глаза молодой адепта ослепили, когда она увидела красивый взгляд и мускулистое тело Грима. Грим совсем не удивился, что им удалось выяснить его личность. Он уже провел кое-какие исследования, прежде чем прийти сюда. Расплавленный огненный город был известной крупной организацией центрального региона и был могущественной силой. Это было очевидно из того, что они могли сами монополизировать огромный регион. Область Скиптис, в которой располагался расплавленный огненный город, была просто слишком далека от багрового клана. Обе стороны не могли иметь никаких конфликтов по поводу благосостояния и ресурсов, и, таким образом, была минимальная возможность для любого рода нерешенной неприязни и враждебности. Гриму не нужно беспокоиться о своей безопасности здесь. Вот почему Грим совсем не был удивлен или обеспокоен, когда Карак раскрыл свою личность. «Для меня также большая честь посетить расплавленный огненный город. Все здесь просто захватывает дух. Очевидно, что монополия вашей организации на регион Скиптис – невезение. Ха-ха, сэр Грим, вы нас слишком хвалите». Адепт Карак слегка посмеялся, прежде чем переключить тему разговора. «Мы пригласили 2 адептов для разданной нами миссии. Другой адепт должен прибыть через 2 дня, так что мне придется побеспокоить вас, чтобы вы остались у нас на это время. Поэтому я считаю, что на эти 2 дня я должен позволить адепту Фриине сопровождать вас и пригласить на экскурсию». Адепт второй степени, стоящая позади лорда Карака, шагнула вперед и улыбнулась, когда сказала: «Лорд Гримм, почему бы мне сначала не привести вас сюда?» У этого адепта Фрейны была красивая внешность и довольно горячая фигура. Ее хорошо вырезанный белый халат еще больше подчеркнул ее бледную кожу и тонкую талию. Однако Гримм быстро посмотрел на нее и почувствовал легкое энергетическое излучение на ее лице и теле. Казалось, что ее внешность и фигура были обработаны магией. Такая ситуация была распространена среди низкосортных адептов. В конце концов, красота среди женщин-адептов также была ресурсом, которым можно было воспользоваться. Однако подобные ситуации редко встречались среди высококлассных адептов. Те, кто мог стать полноценным адептом, были все люди с сильной волей и решимостью. Во многих отношениях такие женские адепты во многих аспектах были даже более сильными, чем мужские. Как они могли когда-либо сделать что-то настолько скромное, чтобы предложить свое тело в обмен на ресурсы? «Спасибо». Гримм улыбнулся и вышел за Фрейна из каменного зала. Как только звук шагов Гримма и Фрейна исчез в глубине туннеля, другой второсортный адепт спросил: «Лорд Карак, что нам делать на шахтах?» «Если лорд Гримм намеревается войти в шахты с миссией в качестве своего оправдания, должны ли мы остановить его?» Высокий и худой Кара опустил голову и на мгновение подумал, прежде чем медленно сказать: «Этот Гримм пришел за рудами Куирас, поэтому вы должны внимательно следить за шахтами 2 и 3. Когда необходимо, вы можете позволить ему свободно войти в мои 4, но он никогда не должен приближаться к моим 2 и 3. Кстати говоря, был ли этот пылающий тигр рядом, чтобы причинить неприятности в последние несколько дней? Он не нападал на мины с тех пор, как был ранен лордом Дорианом с массивом в прошлом месяце. Тем не менее, за последние 2 дня появились признаки его активности вокруг шахты 2. Я подозреваю, что оно что-то тайно замышляет. Назначьте больше людей на шахту 2. Мы не должны давать ему пространство для взлома. В последний раз, когда он вломился в шахту 3, он убил слишком много шахтеров. Это уже сильно повлияло на добычу эфирной руды. Понял, я сам все устрою. Мм, сделайте это хорошо и убедитесь, что больше никаких инцидентов не повторится. Кроме того, скоро прибудет мастер по запечатыванию, которого мы наняли. Как только все люди прибудут, мы немедленно отправимся ловить и убивать этого пылающего тигра. Перед этим нужно будет найти способ отследить местонахождение тигра. Будет лучше, если вы узнаете местоположение его логова. Это выражение нерешительности и нежелания появилось на лице адепта. Однако он быстро скрипел зубами и сказал: «Я обязательно это сделаю». Два адепта покинули каменный зал, и место снова затихло. Глава 881. Лава. В течение следующих 2 дней Гримм осмотрел все общественные места в Малтен-Фирициты в сопровождении симпатичной Фрейны. Масштаб Малтен-Фирициты был совсем немал. Если бы он был построен на поверхности вместо этого, он был бы размером с промежуточный город. Однако все население города составляло не более 3-4 тысяч человек. Более того, 70% из них составляли слуги, проживавшие на аванпостах внешних территорий. Основная территория, которая могла содержать до 20 или 30 тысяч человек, была населена всего лишь 2-3 сотнями адептов. Более того, большинство адептов проводило свое время в библиотеках и лабораториях. Даже в редких случаях, когда они выходили из своих убежищ, они занимались бизнесом. Это привело к тому, что огромная центральная территория превратилась в город-призрак, лишенный всякой жизни, несмотря на все красивые сады и парки. Гримм мог сказать, что Фрейна жаждала его. На самом деле, наверное, ему нужно было только манить пальцем, и эта женщина-демократ пробиралась к его постели ночью. Однако Гримм был занят своими мыслями в данный момент и не был в настроении играть с ней в такую игру. Таким образом, в течение следующих 2 дней обида в глазах Фрейны росла до тех пор, пока это не стало очевидным для любого постороннего глаза. Гримму, честно говоря, было все равно. Это было потому, что чем больше информации он получал, тем больше странных ощущений он получал. Вполне вероятно, что его враг в этой поездке был его знакомым. Когда он узнал от Фрейны, что преступник, пламенный тигр 3-го сорта, его сердце чуть не выпрыгнуло изо рта. Более того, когда он увидел волшебную проекцию из наблюдательного кристалла Фрейны, он был уверен, что это был пламенный тигр 3-го сорта, которого он переправил контрабандой с самолета огненные элементы, Циндрал. Кстати говоря, расплавленный огненный город также был неожиданной жертвой. Вокруг подземной шахты было установлено множество массивов и адептов, когда они впервые выкопали ее, и все это ради того, чтобы не дать врагам ворваться внутрь. Над туннелем находилась башня адепта, где жил адепт 4 класса. Вторжение врага было невозможно при такой строгой защите. Но, несмотря на все их предосторожности, они никогда не ожидали, что враг придет из глубин лавового моря, а не с поверхности. 2 года назад из лавового моря появился пламенный тигр 3-го сорта с чрезвычайно высоким интеллектом. Он вторгся в многочисленные мины подряд, пожирая и забирая с собой большое количество металлических руд. Он также затопил лавовое море в мины и убил до 600 шахтеров. С тех пор, казалось бы, пламенный тигр 3-го сорта решил сделать это место своим домом. Он спрятался в глубинах лавового моря и прокрадывался в подземные шахты всякий раз, когда находил для этого время. После нескольких таких инцидентов добыча металлических руд в Малтен-Ферриците резко упала, и многие из нанятых ими шахтеров были ранены или убиты. Как управляющие шахтами, адепты Малтен-Ферриците никогда бы не сидели и не смотрели, как волшебное существо Сейла Хаос в таком центре своего клана. Они сформировали партии, чтобы окружить и поймать огненного тигра, но он всегда умудрялся ускользнуть через лавовое море, которое было повсюду вокруг них. Если адептов, которых они посылали, было слишком мало или они были слишком слабы, они могли даже пригласить возмездие от огненного тигра и понести тяжелые потери. Пришлите слишком много адептов, и огненный тигр превратится и исчезнет в лавовое море. Несмотря на то, что у Малтен-Ферриците тоже было несколько огненных адептов, все они были во 2-м классе. Отправить их на поиски пламенного тигра 3-го сорта в лавовом море было все равно, что бросить булочку с мясом в собаку. В то время как другие адепты могли бы умудриться немного подраться, если бы расстались с кипящей лавой с помощью волшебного массива, они бы отправились в путешествие в один конец, если бы зашли слишком глубоко в лавовое море. В последние несколько месяцев адептам Малтен-Ферриците приходилось откладывать работу и стоять на страже у подземных шахт. Это был ужасный роман, который занял все время. У них не оставалось другого выбора, кроме как отправиться на полноценную миссию во внешний мир в надежде набрать достаточно мощного огненного адепта, чтобы поймать и убить тигра. Конечно, опасаясь, что одного огненного адепта 3-го класса будет недостаточно, чтобы справиться с огненным тигром, Малтен-Ферриците также наняли мастера по запечатыванию 3-го класса. Огненного мастера 3-го класса, мастера запечатывания 3-го класса и мастера запечатывания 3-го класса из расплавленного огненного города. Такой силы должно быть более чем достаточно, чтобы уничтожить этого пламенного тигра 3-го сорта. Поняв ситуацию, Грим не мог не попросить Фрейну привести его в шахты для осмотра. Фрейна на мгновение засомневалась и попросила разрешения у лорда Карака с волшебным посланием. Именно тогда она привела Грима в туннели глубоко под землей. После того, как Грим в течение получаса разматывался по туннелям, он очень отчетливо почувствовал, как концентрация огненного элементия резко возрастает. Запах серы в воздухе также стал гуще. Наконец, в огромном подземном каменном зале Грим увидел толпу, которую не видел выше. Здесь было место, которое нужно было пройти мимо, прежде чем идти в шахты. Каменный зал был заполнен рабами разных рас, их ноги были скованы кусками разорванной ткани, единственное, что покрывало их нижние части тела. У них у всех были мускулистые тела и загорелая кожа. Их обнаженные верхние тела были покрыты грязью и следами кнута. Может быть, они и высокие и свирепые, но их глаза были наполнены онемением и страданиями, когда они образовывали очереди, чтобы забрать свои орудия, чтобы снова отправиться в шахты. С другой стороны, из шахт только что вышла группа рабов. Все они несли на спине деревянные корзины, каждая из которых была высока, как сама по себе, наполненная до краев черной рудой. Поверхность руд отражала свет блестящих камней, делая их блестящими и красивыми. Все это были грубые необработанные руды. Несмотря на то, что содержание металла в этих рудах было довольно высоким, трудно было сказать, каково содержание первичного металла без дальнейшего дробления и фильтрации. Те, кто отвечал за изучение, взвешивание и запись добытых руд, были опытными учениками. Вокруг них собралась большая группа человеческих наемников. Они отвечали за порядок в этом подземном зале. Тем временем, 2 адепта, размещенных здесь, лежали на деревянных стульях сбоку от зала. Они пили чай, в то время как радостно говорили о чем-то. Естественно, тропа, которой пользовались рабовладельцы и подчиненные наемники, была отдельной и отличной. Тот, через который Фрейна привезла Грима, был туннелем, к которому имели доступ только адепты. Два адепта первого класса поспешили встать, подойти и поклониться в почтении, когда увидели, что прибыл адепт Фрейна. Зверь пришел сюда не для того, чтобы устраивать неприятности в последние несколько дней, не так ли? Фрейна могла бы вести себя как навязчивая маленькая птичка перед гримом, но она несла себя с большим достоинством и авторитетом перед этими низкосортными адептами. Нет, нет, вовсе нет. Тогда откройте туннели. Наш уважаемый гость и я идем в Лавовое море, чтобы посмотреть. Да, мадам. Когда Фрейна шла впереди, у двух адептов не было никаких возражений. Под их руководством Грим и Фрейна нырнули в бесплодный туннель. Они сделали несколько поворотов и подошли к каменной стене, гладкой, как зеркало. Оба адепта вытащили странную волшебную палочку и направили ее в центр стены в унисон. Странный волшебный поток переливался через стену, и в центре серой каменной стены появилась массивная каменная дверь. Каменная дверь бесшумно раздвинулась, открыв малиновую лаву, струящуюся за световым барьером. В тот момент, когда двери открылись, здесь возникла преграда, удерживающая лаву снаружи. Тем не менее, температура в туннеле быстро поднялась, быстро достигнув более 100 градусов. Обычный человек, вероятно, был бы полностью приготовлен за 3-5 секунд, если бы он остался в такой среде. Даже два объявленных адепта не могли не начать вытирать пот на лбу. Глаза Грима пронзили лаву, а чип просканировал малиновое лавовое море, заполнившее мир за барьером. Окружающая среда в лавовом море немного сложнее. Я буду сопровождать тебя внутри. Фрейна улыбнулась, как она сказала. Грим покачал головой и сказал: «Я далеко не уйду. Я просто посмотрю на окружающую среду поблизости. Это придаст мне больше уверенности в предстоящей битве». Сказав это, он пощадил любезности и направился к световому барьеру. Вдруг вокруг него появился алый волшебный барьер, прежде чем он медленно прошел сквозь стену и вошел в лавовое море. Может показаться, что лавовое море статично, но его вязкая жидкость постоянно текла. Только потому, что все пространство было заполнено кипящей лавой, это создавало у людей иллюзию, что она не движется. Грим только что прошел через световой барьер, и барьер вокруг него сразу же выдержал сокрушительную силу более 500 килограммов. Шипящая лава давила на центр моря. Естественно, Гриму пришлось выдержать эту странную силу, и теперь, когда он оказался в море, он засомневался на мгновение, прежде чем медленно убрать барьер обратно в себя. Кипящая лава, окружавшая его, мгновенно сжимала и окутывала его. Кипящая лава соприкасалась с его теплой кожей, но она не шипетила, а наоборот, теплые всплески энергии проносились сквозь тело Грима. Это было настолько комфортное ощущение, что он почти стонал. Если бы он был еще второсортным, он мог бы выдержать экстремальную жару, но никогда бы не смог выдержать страшного давления. Теперь, когда он перешел в третий класс, сродство его тела к огненному элементу достигло чрезвычайно высокого уровня. Он не только не чувствовал давления, погружаясь в это лавовое море, он чувствовал себя свободным, как рыба в воде. Тем не менее, Грим все же должен был отделить часть энергии огня внутри себя, чтобы защитить свои одежды. Несмотря на то, что он мог выдержать экстремальную жару, его одежда не могла. Ему пришлось бы защищать свою одежду энергией огня, если бы он не хотел бегать голышом. Другим адептам может показаться, что путешествие по лавовому морю – дело нелегкое, но для знатока огня такой проблемы не было. Грим хихикал, когда все его тело тут же рассеивалось, превращаясь в человекоподобное огненное скопление, когда он путешествовал по лаве. Грим разбивался о глубины лавы пламенными струями разных углов, двигаясь со скоростью, в несколько раз превышающей скорость его полета в воздухе. Для любителя огня огонь был поистине их родным полем. Глава 882. Старые знакомые. Грим вернулся в подземный туннель после 2 часов в лавовом море. Более того, было очевидно, что эти 2 часа расследования не исчерпали всей его силы. Фрейна выразила искреннее восхищение этим. С ее промежуточными силами 2-го класса, она едва могла оставаться в море лавы в течение 15 минут. Несколько адептов 3-го класса из города расплавленного огня могли бы продержаться дольше, но и они едва выжили в лавовом море. Они не смогли бы использовать 10% своей силы, если бы столкнулись с огненным тигром 3-го сорта в этой уникальной среде. Низкокачественные зелья, обладающие сопротивлением, отлично справлялись с обычными условиями пламени, но они были неадекватны против целого моря струящейся магмы и злобно пылающего тигра. Если бы не это, доминирующий город пламени никогда бы не разоблачил их слабости и не отправился бы за помощью во внешний мир. Таким образом, Фрейна была искренне рада, когда увидела, как свободно и легко Грим движется по лавовому морю. «Теперь у меня есть базовое понимание окружающей среды. Давайте вернемся». Грим выглядела очень расслабленной, вызывая улыбки и на лицах адептов города Пламенного Огня. Оба адепта спешно размахивали своими особыми палочками и снова запечатали вход в лавовое море. Когда Грим расстался с Фрейной, он повернулся и посмотрел на медленно закрывающиеся каменные двери. В углу его рта появилась слабая, но осмысленная улыбка. В глубинах лавового моря текущая магма была вязкой, как желе. Обычным адептам было бы трудно проходить через эту область, даже если бы у них был полный иммунитет к огню. У всех настоящих огненных существ был свой уникальный способ передвижения через такие области. Как только Грим ушел, лавовое море вернулось в мир и покой. Лава продолжала двигаться вперед по своему обычному пути. Скорость была не такой быстрой и свирепой, как реки на поверхности, но течение лавы было таким же неудержимым. Странный красный светящийся драгоценный камень медленно катился вместе с этим потоком лавы. Когда наступило заданное время, на поверхности причудливо вырезанного драгоценного камня сияла одна красная точка. Эта красная точка оказалась незначительной в ярком, малиновом море лавы, но красная точка света быстро распространилась по всему драгоценному камню. Элементийный драгоценный камень дико впитал в себя почти твердый огненный элемент вокруг себя и быстро сформировал двухметровый огненный гуманоид. Так как большое количество огненного элементия заполнило внутреннюю часть гуманоида огня, в глубинах лавового моря родился новый Грим. Это было новое огненное заклинание, содержащие некоторые базовые функции чипа, образованного ядром магического голема в качестве основы и соединенного с репозой души, а также проекционным заклинанием огненным клоном. Огненный клон избежал рунических массивов, прикрепленных вокруг подземных туннелей с помощью элементиумных рябей лавового моря. После того, как он полностью сформировался, он быстро уплыл в морские глубины. Так как эта техника еще не была полностью разработана, то огненный клон имел силу только начинающего 2 степени. Может быть, он и не подходил в качестве помощника, но его было более чем достаточно в качестве разведчика и посланника. Как чистое огненное существо, клон мог свободно передвигаться по лавовому морю, несмотря на то, что был только второсортным. Более того, он передавал послание окружающим на уникальном элементийном языке огненных существ по мере того, как он углублялся в лавовое море. Синдрал, Синдрал, Синдрал. Это не был ни громкий голос, ни звук, но он мог путешествовать очень далеко через вездесущий огненный элемент и здесь, всю дорогу до тех пор, пока странный голос не был подхвачен неким странным существованием. Это был гигантский магматический камень размером с холм. Лавовое море полностью размыло мягкую грязь и камень на поверхности. Остались только крупные металлические руды, которые даже при высокой температуре лавы не могли расплавиться. На расстоянии поверхность камня была очень неровной, повсюду в ней были ячеистые отверстия, похожие на мед. Поверхность блестела металлическим блеском. Именно существование этих странных металлов мешало лавовому морю еще больше разрушить камень, позволяя ему существовать в его нынешнем виде в этой ужасающей среде. Но в этот момент странный, трехметровый огненный тигр, поглощенный бушующим пламенем, присел в маленькое логово, вырезанное в скале. Его глаза были закрыты, когда он наслаждался сладким сном. В пещере вокруг него были разбросаны всевозможные металлические руды разных размеров и форм, а также множество других волшебных драгоценных камней. В желудке пылающего тигра через его полупрозрачное тело была видна пурпурно-красная металлическая руда. Блестящий малиновый огонь обволакивал металлическую руду. Пламенный тигр поглощал расплавленную жидкость из руды и ассимилировал ее в собственное тело. Если бы Грим был здесь, он удивился бы, узнав, что аура тигра стала сильнее по мере того, как пурпурно-золотая жидкость медленно сливалась с телом тигра. Однако это увеличение ауры было чрезвычайно медленным. Грим, вероятно, никогда бы не понял без помощи наносканирования способности чипа в его сознании. Увеличение мощности могло быть медленным, но это было гарантировано. Если бы у этого пылающего тигра было достаточно времени и пурпурно-золотой руды, он мог бы просто увеличить свою мощность, чтобы достигнуть пика третьего класса с помощью этого метода. Это уже было очень шокирующе. За последние 2 года, с тех пор, Как он понял, что в шахтах содержится та вечная руда, которая ему нужна, Синдрал остался здесь, отказываясь уходить. Время от времени он бежал к человеческой заставе и забирал некоторые вещи, которые ему были нужны. К несчастью, эфирная руда также была тем, в чем адепты очень нуждались. Хотя Циндрал удалось получить довольно много металлических руд во время своих набегов, было очень мало вечных руд, в которых он так сильно нуждался. У Циндрал не было другого выбора, кроме как раскопать спрятанное логово рядом с человеческим форпостом и начать партизанскую войну против человеческих адептов. И все же сегодня, в то время как Циндрал приятно впитывал расплавленную жидкость из вечернего сока, неизвестный поток элементия просканировал его тело. Синдрал внезапно встал, его пламенное лицо наполнилось выражением недоверия. Почему кажется, что кто-то зовет меня снаружи? Может, это заговор человеческих адептов, но как они узнали мое имя? Было ли такое суровое окружение, как лавовое море, недостаточным для того, чтобы предотвратить заклинание человеческих адептов? Синдрал был подозрителен и удивлен, но у него не было намерения оставаться здесь больше. Когда огонь закружился, Циндрал бесшумно выскользнул из берлоги и медленно двинулся к источнику странного потока элементия в карусельной манере. Это чувство, почему оно показалось знакомым, внутри лавового моря. Огненный клон Грима быстро перемещался по лаве, постоянно перемешивая лаву и передавая свое послание через среду, позволяя ей распространиться по массивному лавовому морю. Прошел уже час, а он так и не нашел ничего. О, могли огненный тигр спрятаться где-то еще дальше? Огненный клон нахмурился и повернулся, чтобы продолжать распространять свой голос в другом направлении. Однако, как только огненный клон повернулся, Грим был потрясен, увидев позади себя гигантского пылающего тигра с чистым пламенем и любопытными глазами золотого огня. Они были так близко друг к другу, что могли слышать дыхание друг друга. Серное пламя, выдыхаемое из ноздрей тигра, было настолько горячим, что они могли почти воспламенить кожу огненного клона. «Мы знаем друг друга?» — огненный тигр Синдрал спросил любопытно. Он действительно был очень любопытен. Этот огненный гуманоид дал ему слабое чувство знакомства, но метод, использованный для затвердевания его формы, был очень продвинутым. Трудно было почувствовать психический поток, скрытый внутри гуманоида, не уничтожив сначала самого гуманоида. Синдрал, казалось, знал только одного адепта в мире адептов, но этот человек был просто адептом второго сорта. Он не мог создать клон и путешествовать так далеко, только чтобы найти себя. Пока Синдрал был ошеломлен подозрениями, лицо огненного клона мерцало и превращалось в лицо Грима. «Синдрал, мы были порознь всего несколько лет, но ты забыл меня, я знал, что это ты». Синдрал сделал паузу перед тем, как поднять рыло и начал нюхать огненного клона. Потом он в шоковом состоянии сказал: «Ты продвинулся, благодаря тебе, Синдрал, моя поездка на самолет огненной элементии была невероятно богатой. Я только что перешел в третий класс несколько лет назад. Ты выиграл свою награду своими способностями. Не нужно сваливать это на меня». Золотые глаза Синдрала вдруг засияли. «Ты пришел сюда на этот раз, потому что адепты на аванпосте сверху пригласили тебя?» «Действительно. Тогда что ты собираешься делать? Помочь им разобраться со мной?» Синдрал предал яростное и дикое выражение, когда сказал это. «Думаешь, я бы послал сюда своего клона, если бы хотел разобраться с тобой?» Забавное выражение появилось на лице Грима. Этот пылающий тигр может быть умным и хитрым, но его личность была такой же прямолинейной, как и у других элементиумных существ. Он не переусердствовал с человеческими адептами. «Тогда зачем ты здесь?» Синдрал не мог не запутаться сейчас. «Прежде чем мы начнем переговоры, я думаю, будет лучше, если мы выясним, чего мы хотим от этого. Могу я узнать, зачем лорд Синдрал остался здесь?» Синдрал на мгновение засомневался. Он не чувствовал враждебности со стороны Грима. После небольшого колебания, он сказал правду. «Мне нужны вечные руды здесь». Очаровательная улыбка сразу же появилась на лице Грима, когда он получил этот ответ. «Хорошо, очень хорошо. Что хорошо? Наши цели не противоречат друг другу, потому что мне нужна руда Кейраса». Огненный тигр прощупывал. «Хочешь сказать, мы можем работать вместе? Мы должны. Возможно, мы сможем придумать блестящий план, который пойдет на пользу нам обоим, если мы тщательно обсудим этот вопрос». Глава 883. Тайная битва. Внутри расплавленного огненного города небольшой приветственный банкет проходил полным ходом. приветствие и новоприбывший мастер запечатывания, несомненно, были звездами сегодняшнего банкета. Их тепло приветствовали руководители Малтен-Ферициты. В отличие от банкетов прошлого, этот приветственный банкет проходил в массивном каменном зале. Все участники праздника были адептами второго и третьего класса. Все три депутата Малтен-Ферициты также присутствовали на банкете, хотя один из них явно представлял собой тело, созданное с помощью проекционного заклинания. Крак. Мужчина, третий класс, элементий адепт, яд. Высокий и худой, нефритово-зеленый драгоценный камень, встроенный в лоб. Линос. Мужчина, третий класс, бодирефининг адепт. Лысый и мускулистый мужчина с гигантским золотым мечом на спине, Дриан. Мужчина, третий класс, мастер массивов. У него было зловещее лицо, и его обнаженная кожа была покрыта разноцветными и странными узорами. Адепт Лайнас лично не присутствовал в городе расплавленного огня. Он присутствовал на банкете только с телом, образованным проекционным заклинанием. Тем временем, мастер запечатывания третьего класса, поспешивший из области Айлази на юге, был ведьмой средних лет с безымянным и зловещим лицом. У нее были косые глаза, широкий нос, и она была просто уродлива. Она застала Грима врасплох. Важно отметить, что ни трансплантация органов, ни регенерация конечностей не были сложным делом для адептов с их знаниями и техникой. Изменение собственного тела и внешнего вида было детской игрой по сравнению с этим. Любой мог это сделать. Вот почему Грим никогда не видел особенно уродливого человека среди всех адептов, которых он видел до сих пор. Только те, чье тело было сильно испорчено или загрязнено магией, и чье происхождение души было повреждено, имели бы ужасные и обезображенные внешности. Более того, Грим не чувствовала никаких признаков искусственного магического строительства на этом мастере запечатывания третьего класса. Это означало, что ее нынешний облик был ее оригинальным внешним видом. Тем не менее, Грим непредвзято относился к этому. В конце концов, среди адептов было слишком много уникальных персонажей. По правде говоря, такие люди, как здесь, обычно были ужасающе могущественны. В конце концов, это означало, что все ее достижения на сегодняшний день были получены ее собственное усердие и власть, без каких-либо оппортунистического поведения. Хлопать, хлопать, хлопать. Адепт Карак несколько раз хлопал в ладоши, и все адепты в зале замолчали и посмотрели на него. Сегодня мы имеем честь пригласить легендарного адепта Грима из Айлвиса и могущественного адепта Юнида из Айлази. Давайте поприветствуем их нашими самыми теплыми аплодисментами. Громовые аплодисменты мгновенно раздались по всему коридору. Грим с улыбкой шагнул вперед и оглянулся вокруг. Затем он поднял виноградное стекло и выпил всю жидкость, прежде чем отступить. На лице Юнида не было улыбки. Клэри подняла бокал и слегка поднесла его ко рту. В зале было две или три дюжины адептов второго класса из Малтен-Ферициты. Все они молча оценивали этих двух адептов третьего сорта с выражениями удивления и любопытства. В частности, их взгляды долгое время висели вокруг легендарного адепта Огня Грима. Несмотря на то, что регион Айлавис находился в сотнях тысяч километров от города Пламенного Огня, весть о том, что Грим убил адепта третьего класса в арене, как и сам адепт второго класса, также дошла до них. Честно говоря, в этот самый момент имя легендарного огненного адепта третьего класса могло быть даже более распространено, чем имена некоторых адептов четвертого класса. Теперь, когда этот человек дошел до третьего класса, насколько он был могущественен? Многие из адептов на банкете были чрезвычайно любопытны и не могли дождаться, когда узнают об этом. Однако никто не осмеливался нарушить вежливость во время такого мероприятия, чтобы пойти вперед и задать такой наглый вопрос. Таким образом, адепты могли только сохранить свое любопытство к себе и ждать, когда Грим продемонстрирует свою силу в будущем. Собрания высококлассных адептов всегда были более простыми и прямыми по сравнению с низкоклассными адептами. Все они могли вернуться к своим делам после простых знакомств и бесед. Некоторые адепты, зацикленные на своих экспериментах или имевшие особые обязанности в городе Пламенного Огня, тихо покидали зал. Тем временем Грим и Юнит по приглашению адепта Карака вошли в более скрытую и тихую комнату. Здесь адепт Дриан дал им исчерпывающее и подробное представление о Пламенном Тигре. Адепт Карак не мог не повернуться к Гриму, когда адепт Дриан закончил свой доклад. «Сэр Грим, вчера вы отправились в море лавы. Как вы думаете, это место подходит для нашего поля боя?» Грим сузил глаза и на мгновение задумался, прежде чем слегка покачать головой. Внутренняя температура лавового моря, к которой меня привел адепт Фрейна, превышает 3400 градусов. Давление лавы также превышает 212 пунктов. Я без проблем переезжаю туда, но любой другой, даже те немногие из вас, не сможет продержаться больше часа. Три депутата от Малтенфири обменялись взглядами, когда услышали слова Грима. Мы также придумали план охоты после того, как наняли вас двоих. Карак медленно сказал: «О, почему бы тебе не рассказать нам об этом?» Звонил острый голос Юнида. «Мы намерены устроить ловушку возле подземных шахт и заманить огненного тигра в ловушку. Как только тигр попадет в ловушку, лорд Дриан воспользуется руническими массивами, спрятанными в шахтах, чтобы изгнать все огненные силы в радиусе 1 километра. Когда это произойдет, мисс Юнит сможет воспользоваться возможностью, чтобы запечатать его. Тогда что же мне делать?» Грим спросил с нахмуренным видом. «Конечно, тебе придется спрятаться в море лавы раньше времени. Как только огненный тигр попадет в ловушку, мы будем отвечать за его поимку. Нужно преградить ему путь к спасению. Мы не должны допустить, чтобы пламенный тигр снова сбежал в лавовое море». Жадность снова нахмурилась. Как человек, ответственный за операцию, Карак устроил так, чтобы все депутаты были вместе, чтобы они могли защитить друг друга. Юнит тоже был спрятан в тени и должен был выйти только тогда, когда огненному тигру было некуда бежать. Таким образом, казалось, что на него был возложен весь риск. Как только огненный тигр попал в ловушку, он, несомненно, будет бороться со всей своей силой, чтобы спастись обратно в лавовое море. Он был единственным, кто должен был положить палец в ствол ружья. «Хе-хе, какая хорошая миссия!» Грим ласкал его подбородок и холодно хихикал, его лицо полно недовольства. «Сэр Грим, если миссия пройдет успешно, мы сможем принять решение и добавить к награде миссии 100 килограммов руды Кейраса». 100 килограммов руды Кейраса? Если бы она была переработана в сплав Куейрас, ее, вероятно, не хватило бы даже на половину космической печи, а тем более на дорогую печь магического генератора. Грим наконец-то перестал улыбаться и заговорил серьезным тоном. «Лорд Карак, это пламенный тигр 3-го сорта. Толкайте тигра в тупик, и он отомстит всем, что у него есть. Боюсь, мне будет нелегко справиться с тигром в одиночку. Я не вынесу преступления, позволить ему сбежать, если ему это удастся». Карак наконец-то предал неловкое выражение. Он повернулся и провел простую беседу с двумя другими депутатами, прежде чем, наконец, снова обратиться к Гриму. «Они выслушают все ваши приказы. Если миссия будет успешной, мы готовы заплатить вам 170 килограммов руды Кейраса». В этот момент Грим знал, что это их психологический итог. У него не было выбора, кроме как кивнуть и неохотно согласиться на предложение. С этого момента операция будет назначена на двоих. Лорд Дриан распорядится руническими массивами как можно скорее. Как только ловушка будет установлена, мы будем действовать по плану и надеяться, что тигр в нее влюбится. Внутри логова Синдрал. Адепты тайно обсуждали детали своего плана в далеком городе. Лорд Карак, вероятно, никогда не ожидал, что все в комнате будет проецироваться на этих двоих через клеймо души огненного клона. Киндрал присел на кучу металлических руд, пристально наблюдая за проекцией огненного клона и слушая все, что говорили адепты. Несмотря на то, что он был уверен в его огненной силе, Циндрал все же почувствовал, как страх проникает в его сердце, когда он услышал расположение адептов. Если он не знал обо всем этом и был заманирован в ловушку с рудой как приманкой, то шансы на спасение от атак 5 адептов 3-го класса были почти равны нулю. Это были не 5 капуст, это были 5 адептов 3-го класса. Честно говоря, только мастер массива в прошлый раз сумел ранить Синдрала, используя свои странные магические способности. Это ужасало Синдрала, который всегда смотрел свысока на человеческих адептов. У него не было другого выбора, кроме как признать, что, хотя человеческие адепты намного уступали могущественным элементиумным существам, когда дело доходило до их физики и контроля над элементиумными способностями, они были далеко, далеко впереди элементиумных существ в плане боевых техник и схем. Даже этот бесстрашный тигр не мог не хотеть бежать, когда услышал об этом зловещем плане. «Ты тоже слышал его. Эти ублюдки планируют устроить такую страшную ловушку в шахтах. Я думаю, что мы должны отменить наши планы на данный момент. Я могу сбежать в другое место и поиграть несколько лет. Я вернусь, как только у них закончится терпение», — Синдрал сказал с некоторым колебанием. Огненный клон был безмолвен, когда услышал эти унылые слова из уст своего союзника. Тем не менее, по крайней мере, он по-новому понял, как трудно иметь дело с огненными существами. Во всей искренности, план Циндрала был простейшим способом решения проблемы, но также и тем, что сделало Грима немым. Тем не менее, он не был выгоден Гриму, и поэтому у него не было другого выбора, кроме как опровергнуть эту идею. «Синдрал, ты не веришь в мои мысли? Не волнуйся, я придумаю идеальный план и сделаю так, чтобы их операция прошла напрасно. А тем временем мы сможем найти себе обильный урожай и уехать сразу же после него». Гриму оставалось только использовать свои ораторское мастерство и стараться изо всех сил убедить этого хитрого пылающего тигра. «Лучше бы твой план был не хуже твоего умения говорить, иначе даже не думай о том, чтобы я пошел в шахту и предал себя смерти». Глава 884. Появляется пламенный тигр. Два дня спустя, Грим бесшумно оценила струящийся малиновый свет, льющийся сквозь световой барьер при входе в лавовое море. Казалось, что он был в состоянии слабо слышать грохот парящей лавы за границей. «Лорд Грим, мы будем рассчитывать на вашу защиту во время этой операции». Два адепта огненного города второго света, посланные из Малтенского огненного города, на самом деле были парой братьев и сестер, братом и сестрой. Слегка старший брат имел серьезное выражение лица и дал Гриму простое представление о нем и его сестре. Тем временем, сестра молчала на протяжении всего разговора, идущая близко позади брата, когда они с Гримом разговаривали. Однако, судя по тому, как она подкрадывалась к Гриму, ее личность была довольно живой. Ее внешность тоже была несколько приличной. «Мэм, мы будем действовать в соответствии с обстоятельствами». Грим ответил и сначала ступил на световой барьер. Эти двое братьев и сестер из второго класса не осмелились войти в лавовое море так же просто, как это только что сделал Грим. Вместо этого они быстро скандировали и произнесли несколько заклинаний. Только после того, как они нанесли ряд элементиумных ореолов и выпили кучу восстанавливающих дух зелий, они осмелились осторожно пройти через барьер. Если адепты первого класса были новичками, только что заглянувшими в зал истины, то адепты второго класса были искателями истины, полностью сделавшими первый шаг. Это лавовое море перед ними было уже на 300 метров ниже поверхности. Обычным адептам было бы трудно здесь выжить. Хотя эти два огненных адепта могли здесь выдержать пламя и сильное давление лавы, они истощали свои силы в каждый момент. Они были гораздо менее случайными и расслабленными по сравнению с выступлением Грима. Те, кто мог стать огненными адептами, естественным образом завершили элементизацию своего тела. Три почти полностью прозрачных огненных гуманоида смотрели друг на друга в темно-красной лаве, когда они безмолвно ныряли в положение, о котором договаривались заранее. Подземные шахты расплавленного огненного города были укреплены бесчисленными оборонительными решетками, чтобы предотвратить прорыв лавы. К сожалению, многие из этих массивов были повреждены огненным тигром третьего сорта, в результате чего шахта понесла огромные потери. Несмотря на то, что лава в этих тоннелях была дренирована, а оборонительные массивы были отремонтированы, вся оборонительная система шахты теперь была в руинах и обломках. Они больше не были единым непрерывным образованием, как раньше. На этот раз мастер массивов Малтен Фирицит воспользовался этим недостатком в системе. Он специально оставил, казалось бы, непреднамеренный пробел в оборонительной системе шахты, чтобы заманить огненного тигра в ловушку. Однако, такую ловушку нельзя было слишком четко очертить. Будет ли пламенный тигр заманивать наживку, и когда, неизвестно никому. Миссия Грима и огненных адептов Малтен Фирициты заключалась в том, чтобы спрятаться в глубинах лавового моря и устремиться, чтобы перекрыть выход тигра, как только он войдет в шахту. Это был простой план в теории, но трудный для выполнения в реальности. Два брата и сестры по вере в огонь внимательно следили за Гримом, нервничали и волновались. Естественно, как адепты огня второй степени, сила братьев и сестер была огромна. Их способность скрывать следы поражала и после того, как они превратились в пламя гуманоидных форм. Однако они не могли не впечатлиться, когда обратили внимание на легендарного огненного адепта третьего класса. Поистине, легендарный огненный адепт. Несмотря на то, что они были так близко к нему, они не могли не чувствовать разницы между пламенем, в которое превратился Грим, и пламенем в лаве вокруг них. Грим медленно шел по лаве, как будто он был всего лишь очередным скоплением горящего огня, который можно было увидеть где угодно в расплавленном море. Если бы не возможность увидеть существование Грима физически, Они бы даже не смогли отличить грима от фонового пламени. Три адепта быстро прошли через лавовое море и вскоре прибыли в заранее определенное место. Трехметровая руническая скала в форме шпинделя высотой 5 метров плавала здесь в лаве, медленно двигаясь. Рунический камень чувствовал приход адептов, и странные руны, вырезанные на нем, освещались последовательно, мерцая непоследовательным сиянием. Женщина-пожарный адепт шагнула вперед и прижала свою полупрозрачную ладонь к элементиумному барьеру, созданному руническим камнем. Она скандировала несколько слов, и камень слегка дрогнул. Элементный барьер слегка расступился, когда на поверхности твердого камня появилась маленькая дверца. Трое из них больше не колебались и быстро вошли в дверь. Пространство внутри камня было несущественным. Теперь, когда в него были забиты три адепта, казалось, что он переполнен. Как только вход в камень закрылся, три адепта сели и едва хватило места для всех. Однако любые их небольшие движения неизбежно привели бы к некоторому контакту с конечностями. Рунический камень был частью системы безопасности, установленной в лавовом море для наблюдения за деятельностью вокруг шахт. Огненный тигр не смог бы избежать прохода мимо этого камня, если бы захотел войти в него. Трое из них были в безопасности, пока прятались здесь. Чтобы избежать неловкости, огненные братья и сестры закрыли глаза и молча отдохнули в ожидании сообщения вдали. Грим оглянулся вокруг него и оценил рунический камень, в котором он находился. Внутренняя часть камня не была пуста. Стены вокруг Грима были вырезаны странными рунами и волшебными надписями. Грим мог видеть, что одни из них были рунами, накапливающими энергию, другие – рунами, поглощающими энергию, оборонительными массивами или рунами тревоги. Несмотря на то, что он не совсем понимал механизм действия рунического камня, он все же мог многому научиться через эти вырезанные в нем массивы. Как часть системы безопасности, рунический камень был слишком предсказуем и прямолинейным в одиночку. Было трудно остановить врага, чтобы он не смог проскользнуть мимо него различными способами. Вот почему рунический камень обычно располагался внутри него. С помощью неутомимых сканов рунического камня и мощных духовных сканов расквартированных адептов обычным врагам было бы невероятно трудно пытаться пробраться в шахты, не будучи обнаруженными. Грим чувствовал, как массивы, вырезанные на стенах камня, постоянно резонировали с двумя адептами второго сорта. Камень и адепты помогали друг другу, их аура и силы сливались и улучшали их духовные чувства прыжками и скачками. Грим не мог не спросить, этот рунический камень был куплен или что-то, что ваша организация создала сама. Братья и сестры открыли глаза и любопытно посмотрели на Грима. В конце концов, говорил брат, основные знания о руническом камне были куплены у Серебряного Союза, но я верю, что именно Господь Дариан создал его лично. По моим сведениям, большинство опытных организаций создают вещи таким образом. В конце концов, наша собственная система безопасности и обороны не может быть оставлена в руках других. Безопаснее создавать ее самому. Грим кивнул и снова закрыл глаза и заткнулся. Братья и сестры смотрели друг на друга и могли только пожимать плечами. Они вновь обратили внимание на сканирование окружающего их лавового моря. Однако они недолго молчали. Женщина, любительница огня, внезапно открыла глаза и удивленным голосом сказала: «В шахтах есть движение. Похоже, огненный тигр разрушает стены шахт». Грим открыл глаза, и на его лице появилось выражение мысли. В этот момент пылающий тигр яростно разрушал каменные стены за пределами подземных шахт. В отличие от камня в других регионах, на каменных стенах вокруг шахт не было никаких признаков плавления или распада, несмотря на то, что они были пропитаны страшной лавой. Большое количество металла, смешанного в ней, привело к тому, что вулканическая порода здесь была такой же прочной, как сталь. Он также был способен сопротивляться длительным тепловым воздействиям, что делало его чрезвычайно трудным для разрушения. Однако тигр, похоже, не возражал. Он стоял в струящейся лаве, размахивая когтями, образовавшимися из пламени, и снова разбивал их остальные стены. Какими бы мощными ни были адепты расплавленного огня, они не смогли защитить всю шахту и ее десятки километров туннелей руническими массивами. Поэтому рунические массивы были в основном сосредоточены вокруг слабых мест шахт, а также входов и выходов из них. Однако сегодня пылающий тигр, который так долго отсутствовал, ушел в другую сторону. Он не пытался прокрасться в шахту, а вместо этого яростно копал в том месте в шахте, где адепты не могли защититься. Расплавленный эфир, который он впитал в себя за последние несколько месяцев, привел к тому, что его элементимизированное тело выглядело несколько по-другому. Острые огненные когти, сделанные из чистого огня, не только обладали огромной силой при каждом ударе, но и вызывали свирепые ветры, проносящиеся сквозь лаву, демонстрируя свою ужасающую физическую силу. Один коготь вызвал бы кратер глубиной в полметра, чтобы появиться на прочной стене, и дно отверстия будут заполнены страшные трещины. Пламенный тигр продолжал копать безостановочно, когти за когтями. Вскоре он выкопал массивную яму глубиной 7-8 метров. Если бы он продолжал копать с нынешней скоростью, то ему понадобилось бы всего полдня, чтобы прорыть еще 30 метров горной породы и войти в тоннель. Это явно превзошло ожидания вышестоящих город пламени. Даже адепты третьего класса за кулисами больше не могли сидеть на месте. Два адепта третьего класса одновременно появились в море лавы с интенсивным волшебным потоком. В отличие от преобразования грима в элементиумную форму для слияния с лавой, два адепта третьего класса были соответственно ядовитыми адептами и мастером массива. Они не были пригодны для боя в лавовом море. Однако теперь, когда сюжет отошел от их ожиданий, и тигр не попал в ловушку, они могли лишь неохотно нанести удар и надеяться заманить тигра в ловушку. Адепт Карак и адепт Дриан стояли в гигантском скале, отталкивая всю лаву на своем пути, когда они заряжались на тигра. Эти две силы сразу же вырвались на смертельный бой за пределы шахт. Вместо драки оба адепта защищались и старались изо всех сил отбиться от бесчисленных атак пылающего тигра третьего сорта. Сила тигра, пока он был в лавовом море, была шокирующе велика. Его трехметровое тело мерцало вокруг каменного шара, исчезало и вновь появлялось. Каждый раз, когда он появлялся, тигр сопровождался громким ревом и свирепыми атаками когтей, вызывающими бесконтрольное трепетание земного элементиума на поверхности камня.